Глава 10. По рукам, но свое предложение я все же Марьяне озвучу. Вдруг оно ей больше твоего понравится. Наконец решил ректор. Хордон пожал плечами. «Я не могу запретить тебе разговаривать», — холодно ответил, но по его поджатым губам я видела, что босс недоволен. Однако выслушать ректора не отказалась, просто стояла и слегка улыбалась заинтересованно. Послушать лорда Ирмана мне было интересно, хотя уходить из бюро я не собиралась. На это имелось несколько причин, и главное, я просто не могла сдаться и сбежать, признав тем самым свою несостоятельность. Я уважать себя перестану. Из бюро безболезненно для самооценки можно уйти, лишь чего-то добившись. «Марьяна, у меня есть хобби — раскопки в разных мирах и изучение находок». Голосом заправского соблазнителя заговорил ректор, и я невольно представила себя охотницей за сокровищами. Поэтому я создал на кафедре артефакторов отдел, в котором работает лучшая команда межмировых археологов. Вы, моя драгоценная, со своими дарами нам бы очень пригодились. Я знаю оклад стажера Бюрмекрис и готов сразу предложить вам недельную зарплату в 1000 единиц. Как вам мое предложение? Я закашлялась, захлебнувшись глотком воздуха. «Это в 2,5 раза больше, чем у меня сейчас в месяц выходит!» «А ректор умеет выкручивать руки!» «Зато в бюро есть премии!» Не смог промолчать Хордон, заметив, как заблестели мои глаза. «И как раз сейчас мы работаем над делом с максимальной наградой. Когда его закроем, Марьяна сразу получит на браслет такую сумму, что ей хватит надолго, а твоя 1000 единиц покажется мелочью». «Да? Но я так-то и без денег бы не ушла, а с замаячившей на горизонте премией подавно. Хотя у ректора работа тоже наверняка увлекательная. Раскопки!» Я коротко вздохнула и с легкой жалостью ответила. «Мне очень лестно, и было бы интересно с вами работать, лорд Ирман. Но я уже решила посвятить себя бюро и обзавелась там добрыми друзьями». Лорд Ирман скептически хмыкнул, поняв, что про добрых друзей я приврала. «Не спешите отказываться, Марьяна, и помните, что мое предложение всегда будет в силе», — мурлыкнул любезный дракон, полная противоположность моему командиру. «А теперь прошу за мной в манипуляторскую». Я с опаской посмотрела на Хордона, но он лишь кивнул и подтолкнул меня легонько к двери. Ректор повел нас запутанными коридорами и лестницами в комнату с тревожным названием «Манипуляторская», не пояснив, как именно будет учить меня контролировать дары. Мне не давало запаниковать только невозмутимость Хордона. Как ни странно, рядом с боссом я чувствовала себя в безопасности. Может, потому что поняла, лорд мною дорожит? Вон как не хочет меня другу отдавать». Спустя 5 минут блужданий мы добрались до просторного, все-таки огромного круглого зала без окон и с высоким потолком. Вокруг засыпанной песком центральной арены в 2 ряда стояли кушетки с креслами, которые чем-то напоминали то, в котором мне память стереть пытались. Я даже представить не могла, что со мной планируют делать сейчас. Опять в мозгах копаться будут. Захотелось убежать. «Проходи, Марьяна, ложись на кушетку, будем стабилизировать твои дары», — гостеприимно махнул рукой ректор. К счастью, Хордон продолжал удивлять меня своей любезностью. «Лорд Ирман, видящий дракон с даром энергика», — объяснил. «Он пробудит твои дары, проследит, чтобы они не сорвались, и доходчиво тебе объяснит, как их контролировать самостоятельно». Из изученных за эти дни энциклопедий я знала, что драконы Наги и Василиски обладают каким-то общим родовым даром, однако у них есть и индивидуальные дары, например, Эссин. Все из его рода могут обращать врагов в камень, но у моего знакомого Василиска есть еще и магия иллюзий. Или те же жемчужные, как и все драконы, они обладают стихией, но кроме этого им дано создавать волшебные жемчужины. Или вот командир принадлежит к роду золотых драконов, способных управлять огнем, а вдобавок обладает ментальным даром. «О видящих я тоже читала. Это диагносты. В драконьей ипостаси у них рентгеновское зрение, а может, еще лучше. Ну, а энергики — это те, кто умеет управлять энергией, само собой». На трясущихся от волнения ногах я направилась к одной из кушеток. Судя по всему, я сейчас впервые увижу взрослого дракона. Интересно, какие они размером. Вот Арахал в свои 10 не намного перерос Бастета, а ректор какой? В книгах про размер не писали, как ни странно. Может, тема считается неприличной? Мысли кружились вереницей, и я устала собирать их в кучу. Улеглась, готовая к чему-то грандиозному и, может, даже болезненному. Но все оказалось гораздо проще, ну разве что ректор действительно обернулся красивым медным драконом.